Время уходить. Мысль взрастала 3 дня и 3 ночи. Днем голова вынашивала ее, словно зреющую грушу. А ночью он позволял мысли обретать плоть и кровь и висеть в тишине комнаты, освещаемой лишь деревенской луной да деревенскими же звездами. В молчании перед рассветом он рассматривал эту мысль со всех сторон. На 4-е утро протянул руку, уже невидимую, взял мысль в ладонь, поднес ко рту и сживал всю, без остатка. Он вскочил так быстро, как только мог, затем сжег старые письма, упаковал несколько самых необходимых вещей в крохотный чемоданчик и надел вечерний костюм, повязав к нему галстук цвета вороного крыла, словно шел на поминки. Спиной он чувствовал, что в дверях стоит его жена, и словно критик, который в любую минуту может ворваться на сцену и остановить представление, оценивает его маленькую пьеску. Протискиваясь мимо, он пробормотал: «Извини». «Извинить?» — закричала она. «И это все, что ты можешь сказать, ползая тут и что-то замышляя?» «Я ничего не замышлял. Просто так получилось. 3 дня назад мне был голос о смерти». «Прекрати болтать!» — сказала она. «Это меня бесит!» Линия горизонта мягко раздвоилась в его глазах. Я почувствовал, как медленно кровь струится в моих венах. Слушая, как скрипят мои кости, можно подумать, что это ходит ходуном стропила на чердаке, и осыпается пыль. «Тебе всего лишь 75!» — упрямо буркнула жена. «Ты стоишь на своих двоих, все видишь, слышишь, нормально ешь, спишь, разве нет? Так к чему эта трепотня?» «Это природа говорит со мной», — сказал старик. «Цивилизация отдалила нас от нашего истинного «я». Возьми, например, островитян-язычников». «Не хочу». «Всем известно, что островитяне-язычники точно знают время, когда умрут. Тогда они начинают ходить по деревне, пожимать руки, обниматься с друзьями, раздавать накопленное». «А их жены имеют право слова?» «Они и женам отдают кое-что. Хотелось бы надеяться. А кое-что друзьям. Ну, с этим можно и поспорить. А кое-что друзьям. Затем они садятся в каноэ и медленно плывут к закату. И больше никогда не возвращаются». Жена посмотрела на него снизу вверх так, словно он был деревом, а она лесорубом. «Дезертирство», — сказала она. «Нет, нет, Милдред, просто смерть. Они называют это время уходить. А кто-нибудь когда-нибудь нанимал каноэ и ездил за ними, чтобы проверить, как это дурачье устраивается дальше?» «Конечно же нет», — слегка раздраженно проговорил старик. «Это бы только все испортило». «Ты хочешь сказать, что они заводят себе жен и друзей на другом острове?» «Да нет же, нет. Просто когда соки жизни начинают остывать, человек нуждается в одиночестве и покое. Если ты сможешь доказать, что это дурачье в самом деле откидывается, я заткнусь». Жена сощурила один глаз. «А кто-нибудь находил их кости на этих дальних островах?» «Все дело в том, что они просто уплывали навстречу закату, словно животные. Животные ведь понимают, когда настает их великое время. И я не хочу ничего больше знать». «Что же, зато знаю я», — сказала женщина. «Последняя цитата из этой проклятой статейки в National Geographic о свалке слоновьих костей». «О кладбище, а не о свалке», — закричал он. «Кладбище, свалка, без разницы. Я надеялась, что спалила все эти журнальчики. Ты что, спрятал где-нибудь несколько штук?» «Послушай меня, Милдред», — сказал он сурово, вновь берясь за свой чемоданчик. Мои мысли устремлены на север, и что бы ты ни говорила, они не изменятся. Я настроен в унисон с бесконечными тайными струнами простой жизни. Ты настроен в унисон с тем, что последним вычитал в этой паршивой газетенке. Она наставила на него палец. Ты считаешь, что у меня склероз? Его плечи поникли. Только давай не будем начинать все сначала. Я прошу тебя. Помнишь случай с мамонтами? — спросила она. Когда 30 лет назад в русской тундре нашли этих замерзших волосатых слонов. Тогда ты и этот старый осел, Сэм Херц, придумали замечательную штуку — завалить мировой рынок консервированным мамонтовым мясом. Думаешь, можно забыть, как ты говорил тогда? Представь себе, как члены правления Национального географического общества будут платить за то, чтобы в их домах появилось нежное мясо сибирского мамонта, умершего 10 000 лет назад. Ты думаешь, время способно излечить подобные раны? «Я все это прекрасно помню», — вздохнул он. «Ты думаешь, я позабыла, как ты сбежал, чтобы найти в Висконсине затерянное племя Оссюс? Как ты на собаках добрался до городка субботний вечер, нализался, загремел в этот чертов карьер, сломал ногу и провалялся там целых 3 дня? На память тебе грех жаловаться. Так скажи мне, что это еще за новости о дикарях и о времени уходить? А хочешь, я скажу тебе, что это за время? Это время быть дома. Это время, когда фрукты уже не падают с деревьев прямо тебе в руку. За ними нужно идти в магазин. И, кстати, почему мы ходим в магазин, а? Потому что кое-кто в этом доме, не будем указывать пальцами, кто именно, несколько лет назад разобрал нашу машину на винтики и оставил живеть во дворе. В этот четверг можно будет справить 10-летие починки. Еще 1 десятилетие, и от нее останется несколько кучек ржавчины. Выгляни в окно. Это время сгребать и сжигать листья. Это время чистить печь и навешивать ставни. Это время чинить крышу. Вот что это за время. И если ты думаешь, что сможешь улизнуть от всего этого, не обольщайся. Он приложил руку к груди. Мне больно, что ты не можешь поверить в мои ощущения надвигающейся судьбы. Это мне больно от того, что National Geographic попадает в руки старых, выживших из ума людей. Я же прекрасно вижу, как ты читаешь эти газетки, а затем впадаешь в маразм и видишь прекрасные сны, которые мне потом приходится выметать вместе с мусором. Нужно было бы издателям Geographic и Popular Mechanics показать недоделанные шлюпки, вертолеты, одноместные планеры, что валяется у нас на чердаке, в гараже и в подвале, и чтобы они не только посмотрели на это, но и развезли всю эту рухлядь по своим домам. «Можешь болтать», — сказал он. «Я стою рядом с тобой, как белый камень, тонущий в водах забвения. Ради всего святого, женщина, может быть, ты разрешишь мне уйти, чтобы спокойно умереть? У меня будет достаточно времени для забвения, когда я обнаружу тебя замерзшим насмерть на поленнице». «Господи ты, Боже мой!» — вскричал он. «Неужели мысль о собственной бренности кажется тебе обыденной и тщеславной? Ты жуешь эту мысль, словно табак. Хватит! Все накопленное мною добро выставлено на заднем крыльце. Отдай людям из армии спасения». «И National Geographic?» «Да, черт бы их побрал, и Geographic! А теперь отойди. Если ты собираешься умереть, тогда тебе не понадобится битком набитый чемодан. Руки прочь, женщина! Смерть все-таки займет какое-то время. Неужто мне отказываться от последних удобств? Это должна была быть нежная сцена прощания. Вместо нее я получил взаимные упреки, сарказм, сомнения и тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. «Ну, ладно», — сказала она. «Иди, проведи ночку в лесу». «Почему же обязательно в лесу? А куда еще человек из Иллинойса может пойти помирать?» «Ну...» — на мгновение он задумался. «Есть еще шоссе. Ты предпочитаешь, чтобы тебя задавили?» «Нет-нет». Он крепко зажмурил глаза, затем снова открыл их. «Пустые проселочные дороги, ведущие в никуда, через ночные леса, пустыню, к далеким озерам. А что, разве тебе не хочется нанять где-нибудь каноэ и грести, грести? А помнишь, как ты однажды свалился в воду и чуть было не утонул у пожарного причала?» «А кто хоть слово сказал о каноэ?» «Да ты же, ты! Твои дикари, или ты забыл? Уплывают таким образом в великую неизвестность. Так кто в южных морях? Здесь же человеку необходимо самому передвигать ноги, чтобы вернуться к истокам и встретить свой естественный конец. Я могу пройти северным берегом озера Мичиган среди дюн, волн, ветра». «Уилли, Уилли», — прошептала она, мягко покачивая головой, — «ох ты, Уилли, Уилли мой, что же мне делать с тобой?» Он понизил голос. «Дать мне самому распорядиться своей головой». «Да», — сказала она тихо, — «да». На глазах ее выступили слезы. «Ну, будет, будет», — прошептал он. «Ох, Уилли!» Она долго-долго смотрела на мужа. «Можешь ли ты, положа руку на сердце, сказать, что это твоя смерть пришла?» Он увидел свое маленькое четкое отражение в ее зрачке и смущенно отвернулся. «Всю ночь я думал о вселенском потоке, его отливах и приливах, которые приносят человека в этот мир и уносят его обратно. А теперь утро. И прощай». «Прощай?» Она смотрела на него так, словно слышала это слово впервые. Его голос был не тверд. «Конечно, если ты так настаиваешь, Милдред». «Нет!» Она взяла себя в руки, вытерла слезы и высморкалась. «Ты чувствуешь то, что чувствуешь. С этим я бороться не могу». «Ты уверена?» «Это ведь ты уверен, Уилли», — сказала она. «Ну, а теперь иди. Возьми теплую куртку. Ночи сейчас действительно холодные». «Но», — сказал он. Она принесла его куртку, поцеловала в щеку и отошла раньше, чем он успел заключить ее в медвежье объятие. Так он и стоял, глядя на кресло у камина и двигая челюстями. Она распахнула дверь. «Ты взял с собой поесть?» «Мне не нужно», — начал было он. «Я взял бутерброд с ветчиной и несколько пикулей, один точнее. Вот и все, я подумал, что хватит». Он спустился с крыльца и направился по тропе к лесу, потом обернулся, словно собираясь что-то сказать, но передумал, махнул рукой и зашагал дальше. «Уилл!» — крикнула женщина ему вслед. «Смотри, не переусердствуй, чтобы твой уход не слишком затянулся. Как устанешь — присядь, как проголодаешься — поешь, и...» Но в этом месте ей пришлось прерваться, она отвернулась и вытащила платок. Через мгновение вновь взглянула на тропу. Та выглядела так, словно последние 10 000 лет по ней никто не ходил. Тропа была пустынна, женщина вошла в дом и захлопнула за собой дверь. Вечер. 9 часов. 9:15. Высыпали звезды. Луна округла. Земляничным светом горят сквозь занавески огни в доме. Дымоход вытягивает из горящих поленьев длинные фонтаны искр. Тепло. Вверх по трубе поднимаются звуки гремящих кастрюль, сковородок, ножей, вилок, огня, мурлыкающего в очаге, словно огромные оранжевые котища. В кухне на безбрежной металлической плите, через конфорки которой прорываются язычки пламени, кипят кастрюли, сковороды жарят, наполняя воздух ароматами и паром. Время от времени старая женщина отворачивается от плиты, и тогда по глазам ее и широко раскрытому рту видно, что она прислушивается к тому, что происходит за пределами этого дома, вдалеке от огня. 9:30. Где-то далеко, но достаточно громко, неуклюже затопали. Старая женщина выпрямилась и положила ложку на стол. А снаружи, где одна лишь луна, протопали топ-топ, тяжело и тупо. Так продолжалось 3-4 минуты, и за это время она не шелохнулась, только сжала кулаки и крепче стиснула зубы. А потом бросилась к столу, к плите, засуетилась и принялась наливать, поднимать, тащить, ставить. Она закончила кухонную возню, как раз когда звуки снова пришли из темной дали, раскинувшейся за окнами. По тропе прогрохотали медленные шаги, и тяжелые ботинки замесили снег на парадном крыльце. Она подошла к двери и стала ждать стука, но не услышала. Она ждала. Там шевелилось что-то большое. Кто-то переминался с ноги на ногу и неловко сопел. В конце концов она вздохнула и, резко обращаясь к дверям, спросила: «Уилл, это ты, что ли?» Ответа нет. Молчание. И тогда она широко распахнула дверь. На пороге стоял старик, держа в руках охапку дров. Из-за поленьев выплыл его голос. Увидел, что из трубы дым идет, подумал, дрова, наверное, понадобятся. Она посторонилась. Он вошел и, не глядя в ее сторону, аккуратно положил полежки у очага. Она глянула за порог, взяла чемоданчик и внесла в дом. Потом закрыла дверь. Он сидел за обеденным столом. Она помешала стоящий на плите суп. «Ростбиф в духовке?» — спросил он тихо. Она открыла дверцу. Запах выплыл и окутал его. Он сидел, закрыв глаза, и принюхивался. «А это еще что такое? Жжешь что-нибудь?» — спросил он через минуту. Она выждала какое-то время и произнесла, не поворачиваясь: «National Geographic». Он медленно кивнул, не произнеся ни слова. Потом еда оказалась на столе, ароматная, пышущая жаром, и внезапно, после того, как старуха опустилась на стул, наступило мгновение полной тишины. Она покачала головой, посмотрела на него и еще раз покачала головой. «Ты не хочешь попросить благословения?» — спросила она. «Лучше ты начни». Они сидели в теплой комнате у яркого огня, склонив головы и закрыв глаза. Она улыбнулась. «Возблагодарим Господа».